Глава 28. Карина. Бреду по торговому центру и с нетипичным для себя вниманием вглядываюсь в витрины, блещущие глянцем. Обычно я небольшой любитель шопинга в России, но сейчас мне не до поездок в Европу, поэтому буду выбирать из того, что есть в шаговой доступности. Не знаю, как два этих понятия связаны, но когда ты влюблена, потребность в обновках возрастает прямо-таки в геометрической прогрессии. Все прежние наряды вдруг резко становятся скучными и непрезентабельными. А вот блистать и восхищать хочется как никогда сильно. Причем не общество в целом, а одного вполне конкретного человека, который внезапно сделался центром мыслей. Когда я заворачиваю в приглянувшийся отдел неконвенционального нижнего белья, в моей сумке пищит телефон. Запускаю руку внутрь и тут же вижу на экране заветный номер, заканчивающийся 2 восьмерками. Сердце по привычке срывается на галоп, а губы растягиваются в невольной улыбке. «Алло», принимая вызов, стараясь не слишком фонтанировать радостью. «Ты еще в ЦУМе?» — спрашивает обволакивающий низкий голос. «Да. А что?» — отзываюсь я. «В каком отделе?» Богдан игнорирует мой вопрос. Ощущая горячее волнение, поднимающееся в груди, я произношу название магазина, в котором нахожусь, а затем опять добавляю дурацкое «а что?». «Да так», — хитрит парень и, не попрощавшись, скидывает вызов. Несколько секунд задумчиво гляжу на мобильник, а потом, убрав его обратно в сумку, принимаюсь перебирать вешалки со стрингами. Трусы кажутся до неприличия крошечными и, говоря откровенно, показывают больше, чем скрывают. Но мне все равно хочется их купить. Конечно, есть вероятность, что в полупрозрачном лоскутке ткани я буду смотреться как проститутка, но почему-то меня это не останавливает. «Вау!» Прямо над моим ухом раздается горячий вздох. «Это жутко сексуально, детка». Когда Богдан говорит таким интимным полушепотом и вдобавок называет меня деткой, я начинаю таять и растекаться, словно пломбир на 40-градусной жаре. Слишком много концентрированной похоти в его интонациях. Слишком живо откликается тело на его близость. «Как ты здесь оказался?» Слегка наклоняю голову на бок, но не оборачиваюсь. Проходящие мимо продавцы-консультанты не дают мне забыть, что мы находимся в общественном месте. Богдан, к счастью, тоже об этом помнит, поэтому не предпринимает никаких попыток ко мне прикоснуться или приобнять. Просто стоит позади и жарко дышит в затылок. Конечно, расстояние, разделяющее нас, недостаточно велико. Но это уже мелочи, на которые не хочется обращать внимания. «Проезжал мимо и захотел тебя увидеть», — негромко отзывается он. «А ты, значит, развратная девчонка, да, Карин?» Парень снимает с вешалки те самые красные трусики, которые я разглядывала минутой ранее, и принимается оценивающе их вертеть. В мужских ладонях этот малюсенький предмет одежды смотрится вдвойне эротично, поэтому я невольно начинаю испытывать неуместное сексуальное возбуждение. «А ты в этом сомневался?» — усмехаюсь я. «Ничуть». Богдан делает шаг в сторону и берет в руки висящий по соседству бюстгальтер, который, на первый взгляд, идеально сочетается с трусиками. «Примеришь?» Удивительно, но он даже не прогадал с размером. «Ты же понимаешь, что в примерочную я пойду без тебя?» Не могу удержаться от провокации. Богдан ничего не отвечает, лишь многозначительно ухмыляется и молча двигается следом. Черт знает, что на уме у этого мальчишки. Захожу в кабинку и задергиваю за собой плотную шторку. Я знаю, что парень стоит по ту сторону от нее. И это осознание по необъяснимой причине будоражит. Медленно стягиваю шелковый топ, избавляюсь от юбки и облачаюсь в тот самый ярко-красный комплект. Трусы, разумеется, натягиваю поверх своих. Но это не сильно портит общую картинку. Белье мне и впрямь идет. Даже очень. Я выгляжу дерзко и привлекательно. Наконец-то в зеркале отражается то, что соответствует моим внутренним ощущениям. «Отлично на тебе смотрится». Голова Богдана показывается из-за шторки, а на полу моей спальни будет смотреться еще лучше. Он без стеснения скользит взглядом по моему телу, и в его глазах одна за другой загораются шальные искорки. «Хватит пялиться на мои сиськи!» — смеюсь я, прикрывая себя руками. Я неизменно смущаюсь, когда парень намекает на секс в такой вот полушутливой, полусерьезной форме. «Это твои сиськи пялятся на меня». Богдан чуть шире открывает шторку и шагает внутрь примерочной. Его руки на моих бедрах, его дыхание на моем лице. Он пахнет сигаретами, ментолом и уверенностью. Пахнет на 22. Пахнет, как мечта с картинки. Как летний вечер, пропитанный солнцем. Как запретный плод, который так хочется вкусить. От этого запаха у меня кружится голова и подкашиваются колени. Я становлюсь очень слабой и беззащитной. Не могу противостоять обаянию Богдана, поэтому сама вонзаюсь ногтями в его плечи, приподнимаюсь на носочки и целую. Сначала колючую щеку, затем уголок рта. И только потом губы. Отклик следует незамедлительно. Парень сгребает меня в охапку так сильно и жадно, что мои ступни отрываются от земли. Мы присасываемся друг к другу в каком-то неистовом, совершенно безумном порыве. И едва я успеваю задрать его футболку, как снаружи доносится сконфуженный голос консультанта, явно обращенный к нам. Молодые люди, прошу прощения, но в примерочной можно находиться только по одному. Блин, запалили все-таки, ворчит Богдан, нехотя отстраняясь. А я говорила. Хихикаю, будто школьница, которую родители застукали за поцелуями. Окатив меня голодным взглядом, парень слегка отодвигает шторку и с невинной улыбкой, очевидно адресованной консультанту, покидает кабинку. Дескать, мы ничем предосудительным тут не занимались. «Ну что, берем?» Богдан выхватывает из моих рук красный комплект, когда я, одевшись, выхожу из примерочной. «Будешь меня в этом соблазнять?» «Буду». Ощущая, как щеки вновь окрашиваются румянцем, киваю я. Мы подходим к кассе, и пока я копошусь в сумке в поисках кошелька, парень лихо оплачивает мою покупку, приложив телефон к терминалу безналичной оплаты. «Не надо было, Богдан, я бы сама...» «О, боже!» Он закатывает глаза. «Я пришлю тебе счет по почте, окей?» В его тоне столько неприкрытой иронии, что мне вдруг становится неловко. Ведь будь на его месте Олег, подобный жест не вызвал бы во мне и тени протеста. Но в случае с Богданом все не так однозначно. Во-первых, я до сих пор не понимаю, в каком статусе мы находимся. И это существенно запутывает модели поведения, которыми принято руководствоваться во время общения. Например, мужу я бы легко позволила за себя заплатить. Незнакомцу? Никогда. А Богдан для меня не тот и не другой. Вот я и мечусь. Во-вторых, я довольно смутно представляю, сколько он зарабатывает, и не уверена, что покупка женского белья за 20 тысяч рублей впишется в его бюджет. Конечно, если судить по машине, на которой Богдан ездит, деньги у него есть. Но в то же время он живет на съемной квартире, а это значит, что их количество все же ограничено. «Спасибо», — бурчу я, забирая из рук парня красный картонный пакет. Видимо, вид у меня озабоченный, поэтому Богдан со смехом в голосе добавляет. «Карин, ты серьезно думаешь, что я обеднею, если куплю тебе трусы?» «Ну я...» Чёртовы слова никак не придут на ум. «Просто я же не в курсе твоих финансовых возможностей, поэтому не знаю, что тебе по карману, а что нет». Мы выходим из магазина и останавливаемся у глянцевых перил. «Хочешь знать, сколько я зарабатываю?» — огорошивает вопросом прямо в лоб. Прямолинейность и Богдан. Понятия неразделимые. «Если это не секрет, конечно», — мямлю я, переминаясь с ноги на ногу. В обществе, в котором я росла и формировалась, тема денег и доходов была строго табуирована, поэтому обсуждать ее было не принято. Я понимаю, что сейчас времена изменились, и, возможно, молодежь относится к этому проще. Но меня все равно ломает. Будто я в чужой кошелек залезла и деньги там считаю. Но с другой стороны, Богдан сам поднял этот вопрос. Так почему бы мне не воспользоваться его открытостью и отсутствием предубеждений? Парень извлекает из кармана мобильник, запускает на нем приложение калькулятора и несколько секунд суммирует ни о чем не говорящие мне числа. Вот, примерно столько у меня получилось за прошлый месяц. Он разворачивает телефон экраном ко мне. И мои брови, сколько бы я их ни удерживала, стремительно ползут вверх. Оказывается, молодые популярные музыканты совсем не бедствуют. Сумма, которую я вижу, конечно, гораздо меньше того, что зарабатывает Олег, но в то же время больше того, что зарабатываю я. «И давно ты вышел на такой доход?» Справившись с первым шоком, интересуюсь я. «Примерно год назад», — пожимает плечами Богдан, отправляя телефон обратно в карман джинсов. «Такими темпами ты и на квартиру скоро заработаешь», — подмечаю я. «Наверное. Но я пока об этом не думаю. У меня очень много всяких бизнес-планов и задумок. Поэтому первым делом кэш отправится туда». «Бизнес-планов, связанных с музыкой?» — любопытствую я. «Не только с ней». Богдан улыбается. «Я ведь понимаю, что не смогу всю жизнь скакать по сцене, развлекая народ. Да и, если честно, не хочу этого. Круто, что любимое дело дает мне возможность зарабатывать. Но в будущем я бы хотел добиться большего». «Интересно, это только Богдан такой?» Не по годам зрелый и рассудительный. Или новое поколение в принципе мыслит другими категориями. Потому что я в свои 22 и близко не была столь осознанной и уж точно не знала, чего именно хочу от жизни. Я плыла по течению, руководствовалась навязанными догмами, принимала судьбоносные решения, опираясь на общественное мнение. А у него, как я погляжу, все совсем иначе.